А вот мне он был родным. И Селине тоже. Думается, моя хорошая девочка еще долго продолжала в нем жить. И когда отрясла прах Литл Толла со своих ног, думается, она жила здесь в своих воспоминаниях, в своем сердце, в своих снах, в своих кошмарах. Душный этот запах, если уж он появился, от него не избавиться. Я сел у открытого окна, чтоб пока надышаться через нос свежим морским бризом. Потом мне не по себе стало, и я решила запереть двери. С парадной хлопот не было. А вот когда щеколда на задней никак не поворачивалась, и под конец я заложила туда комбинированной смазки, ну и повернула. А потом сообразила, в чем было дело. Просто заржавела. Я иногда от Веры по 5-6 дней не уходила. Ну да я даже вспомнить не могла, когда в последний раз дом запирала. От мыслей этих я совсем ослабла. Пошла в спальню, легла, а голову подушкой накрыла, как в детстве, когда меня в наказание рано спать укладывали. И тут я заплакала, и плакала, и плакала. Никогда б не поверила, что у меня столько слез нашлось. Плакала я из-за Веры, и Селины, и малыша Пита, пожалуй, даже из-за Джо. Но больше всего я по себе плакала. Плакала, пока мне нос совсем не заложило, и икота началась. Под конец я заснула. Проснулась. Вокруг темно, и телефон звонит. Встала и ощупью в гостиную прошла трубку взять. Только сказала «Алло!» И кто-то, какая-то женщина говорит, «Тебе ее убийство даром не пройдет, так и заруби у себя на носу. Если закон до тебя не доберется, мы не спустим. Не такая уж ты умная, как воображаешь». «Мы здесь рядом с убийцами жить не обязаны, Долорес Клейборн, и не будем. Пока еще есть на острове добрые христиане, которые такого не позволят». У меня в голове такой туман стоял.